Глава 46. «Не дави на него», — негромко произносит Руслан, когда я наблюдаю за тем, как Сергей берет за руку девушку, послушно позволяющую вести себя танцевать. Между ее внешностью и поведением в отношении брата виднеется явный разлад. Чтобы настолько красивая девушка вела себя кротко, должна быть причина. Я ее пока что не вижу. В то, что она не знает, какой эффект производит на мужиков, не верю. Привыкнув к тому, что брат с ранних лет проявлял чудеса самостоятельности, сложно поверить в то, что он мог так накосячить на пару с женой. На вид симпатичная. Маша его симпатичная. Пьяный Богдан перебивает Руслана. А это невероятно красивая. Сказочная просто малышка. Надо номер ее узнать. Серега вернется к своей Марусе обожаемой. Утешиться помогу. Прожигает взглядом дыру в спине девушки. И не он один. Половина собравшихся смотрит на пару. И причиной тому не свечение наряда Софии в полумраке. Челюсть свою захлопни. Поехали, домой тебя довезу. Завтра машину заберешь с парковки. Поднимаюсь на ноги и обхватываю плечо друга, рывком тяну на себя. Я не закончил еще. Пытается меня оттолкнуть, но силы значительно не в его пользу. Дома в ванной закончишь. Давай, Дан. Я не в настроении тебя уговаривать. Быстрее вырубить. Тащить тушу радости мало. Но вдвоем с Русланом вполне под силу. К моменту, пока мы со всеми прощаемся и спускаемся на парковку, Дана совсем не держит ноги. Приходится его придерживать, чтобы не расшиб голову на лестнице. «Как Яра нас двоих тащила?» – спрашивает Руслан, когда мы вдвоем усаживаем уже спящего Богдана на заднее сиденье моей тачки. «Я бы нахрен бросил». «Что есть, то есть. Саяре не единожды приходилось забирать наши тела из подобных заведений». «Или пристрелил», – вспоминаю гримасу недовольства на лице подруги. Насколько бы она ни была нами недовольна, никогда не бросала. Только отчитывала по несколько дней после. Столкнувшись с семьей Маши, брат так и не смог адаптироваться. У нас все было иначе, всегда. Никто душистых масел в душу не лил. Но и жить в ожидании удара ножа в спину не приходилось. Это было исключено. Он не ожидал, что главную опасность могут представлять близкие люди. Хотя это было понятно с первых дней. Мама Маши закатила грандиозный скандал, когда узнала о беременности дочери. Порывалась заставить ее сделать аборт. Но в тот момент Маша проявила недюжинную стойкость. Ослушалась мать. Скорее всего, впервые. Собрала вещи и к нам приехала. Я до сих пор помню ее зареванную на пороге своего дома. Тогда думалось, что девочка оторвалась от маминой юбки, резко повзрослев. Под тяжестью обстоятельств это сделать проще, по себе знаю. Но, видимо, не до конца. Дмитрий Иванович окликает меня незнакомый мужчина, когда я уже собираюсь захлопнуть дверь машины. Оборачиваюсь к нему и киваю. Пара секунд достаточно для того, чтобы понять, кто передо мной. В доме семьи Левада я видел несколько фотографий их сыновей. С уверенностью могу сказать, что своим вниманием меня почтил старший, Михаил. «Добрый вечер. Чем обязан Михаил Вячеславович? Скопившаяся усталость, да и отсутствие желания не позволяют мне проявлять приветливость». Собеседник проходится по мне взглядом, пристально изучая внешний вид. Затем усмехается. «Юля уже все неинтересно стало? Собственно, чему удивляться?» — хмыкает едко. Юля, ослепляемая мечтой, и раньше не отличалась внимательностью. Пренебрежение в адрес Юли вызывает раздражение. Стараюсь держаться, потому что потом успокоиться и остановиться будет непросто. Равнодушно пожимаю плечами. «Что-то не припомню, чтобы она хотя бы раз упоминала вас в разговоре. Вы точно были друзьями?» Непроизвольно, даже не стараясь, по-видимому, попадаю в самую точку. На мгновение его лицо принимает болезненное выражение. Следом вновь возвращается к холодной нейтральности. «Давно хотел посмотреть, кто же смог весь лед растопить. А тут случай представился. Живя у родителей после общения с тобой, Юля не выглядела счастливой. Он сухо констатирует факты, от которых мне становится неприятно. В первую очередь от себя. После переезда Юля потихоньку идет на контакт, рассказывает о себе, если попросить. Дается ей это с трудом. Привыкнув полагаться только на себя, крайне тяжело подпустить к себе кого-то близко. Ознакомившись с архивными материалами уголовного дела, возбужденного после аварии, я понял причину ее страхов в отношении меня и моих коллег в целом. Столько грязи поискать еще надо. Ни о какой адвокатской этике речи не шло. Намеренно и методично добивали и без того не сопротивляющуюся девочку, хотя ситуация этого и не требовала. Про этого она тоже рассказывала. Ничего криминального, но в целом урод. Обвинить девочку, только что потерявшую ребенка, что это из-за ее капризов и нетерпения все случилось. Так себе мужской поступок. «Посмотрел?» – произношу равнодушно. «Мне ехать к Юле пора». «Не тащи этого в ваш дом!» Резко меняет тему, кивком указывая на заднюю дверь машины, за которой спит Дан. «Не совершай ошибок моего брата. Твой друг быстро поймет, что к чему. Веселиться хорошо с веселыми, раскрепощенными девками, а жить приятней с другими». Видя его впервые, понимаю, что он о Юле вещает. В груди огонек ревности превращается в огромный пылающий шар. Отчетливо понимаю, по какой причине муж Юли перестал с братом общаться. Сходу ясно становится. Как Юля за столько лет сама причину не поняла. У сученыша по глазам читается все. Перед мысленным взором, яркой картинкой, сознание воссоздает прошлое Юли. Злоба и враждебность, которые Максим бесспорно испытывал в тот момент, вспыхивают и во мне. И часа не прошло, как я брату высказал свою точку зрения относительно его связи с подругой бывшей жены. Здесь же ситуация хуже в разы. Спустя минут 15 мы уже сидим с Михаилом в баре на первом этаже, все той же темной стороны. Непонятно, как так вышло при наличии острой неприязни друг к другу. Перед тем, как войти в заведение, проверил Богдана. Не хватало еще, чтобы дух испустил. После возвращения в Россию он так и не пришел в норму. Или работает круглосуточно, или бухает. Заняв место за столиком, недалеко от бара, набираю сообщение Юли. Мол, задержусь, отдыхай, не жди. Перестроиться на волну отношений оказалось очень легко. Не пришлось свыкаться с мыслями о скором отцовстве. Из неприятного только тревога и страх за Юлю. Как бы я ни старался, в ней все еще присутствует множество страхов. Статус сообщения из «Отправлено» за пару секунд меняется сначала на «Доставлено», следом «Прочитано». Пока Юля набирает ответ, жалею, что не поехал домой. Сейчас бы обнять ее, завалившись в постель, а не разговаривать с бухими идиотами. «Спасибо тебе», словно нехотя произносит Юлин бывший деверь. Кажется, так звучит его статус. Во второй раз Юле с деверем повезло больше, но экземпляр тоже не блещет моральными качествами. «Ты первый, с кем я обсуждаю эту тему. Родители бы не поняли. Мама тяжело смерть Макса и Миши перенесла. Если бы они узнали мои мысли тогдашние, вслед за братом меня бы отправили». Видно, что алкоголь не дает Михаилу сформулировать мысли лаконично с первого раза. Экран моего телефона загорается. От Юли приходит короткое. «Я буду тебя ждать». Последние дни она засыпает исключительно в моих объятиях. Под едва уловимые поглаживания животика. Юля утверждает, что так кошмары не снятся. Спит до утра, не считая ежечасного посещения уборной. «Не уснет, пока не вернешься», — усмехается собеседник, бесцеремонно заглянув в мой телефон. «Не зарывайся. Выкладывай, что хотел, и по домам. Такое чувство, что именно ради этих моментов я десятки лет выдержку тренировал. Мне торопиться некуда, дома никто не ждет. А тебя так и вовсе не мешало бы тут навечно оставить. Это зависть во мне говорит, внимания не обращай», — добавляет он спешно. «Ближе к делу, что ты хотел обсудить? Перед тем, как начать, трижды подумай. Я не твой брат. Слушать о том, как Юля тебе дорога, я не стану». Михаил облокачивается о стол, упираясь губами в кулак. Тяжело вздыхает. «Не обижай ее», — произносит он глухо. «Скидываю брови, дескать, продолжай. Начинаю терять терпение. По факту мне это не нужно уже. Худо-бедно Юля сама становится более открытой. Даже с Саярой, что не может не радовать. Что уж обо мне говорить». Брат пренебрегал интересами Юли. «Ни она сама, ни родители тебе не подтвердят этого. Но именно так обстоят дела. Сейчас ребенок, понятно, возраст подошел. Но когда ей немного за 20 было, необходимость отсутствовала. Я ему говорил, что Юле учиться нужно идти, но он ребенка захотел. Мы ведь старше нее прилично были. Максу хотелось все и сразу. И карьеру, и семью. Юля была максимально удобна. Несмотря на отсутствие вышки, она уже тогда побольше других имела знаний. Она помогала ему кандидатскую писать. Верится с трудом, но именно так было. У Юли опыт огромный. Она становилась в смены с теми врачами, с кем другой медперсонал не хотел, потому что боялись. Хирурги не сильно речь свою фильтруют. За собой порой не замечают жестокие грубости. А она такое терпела ради практики. Все ее труды были закопаны в землю ради амбиций Макса. «Радости за брата ты не испытывал», — констатирую. «Внутри меня смешанные чувства. Отчасти мне его жаль. С другой стороны, я не могу принять. Жена брата априори табу». Он отрицательно головой качает. «Вот такой вот брат хуёво из меня вышел. Мы очень дружны с братом были. Настолько, что моя жена в мой день рождения шла в салон, чтобы красивой для меня быть, а стол Юля накрывала, торт ночью пекла после суточной смены. Живо себе представляю картинку. Она и сейчас суетится постоянно, пока принудительно за стол не усадишь ее. К моменту трагедии мы с женой уже развелись. Никогда не прощу себе, Но мою голову после смерти брата стали посещать мысли, что у меня появился шанс. Придумал себе и очень злился на Юлю за то, что она никак не реагировала. Приезжал к ней, она в детской сидела безвылазно. Не ела, приходилось заставлять. Кое-как половину картошки запеченную удавалось в нее запихнуть. Остальная еда нетронутая до следующего приезда оставалась. Юля упоминала, что ты ее навещал. Сложно разобрать даже собственные чувства. Что уж говорить о Юле. Чем больше узнаю о ней, тем сильнее мое удивление. Как она справлялась? По ее собственным словам, ее спасало это самое одиночество, в которое она преднамеренно себя загоняла. Все близкие так или иначе ей боль приносили. После одного из таких визитов она пошла в мастерскую мужа, не в силах переносить внутреннюю боль. «Как тебе жилось, зная, что из-за тебя Юля чуть с собой не покончила? Решимости ей бы хватило. Не упади она со стола тогда», плечами передёргиваю. Когда Юля рассказывала, меня тошнота одолевала, при том, что я знал, что все закончилось. Держал ее за руку, пока она сжимала крепко мои пальцы. Горькое отчаяние проявляется во всем внешнем виде Михаила. Я с ней поговорить хотел, а она снова за Максима начала, как помешанная. Взбесился. На эмоциях ей сказал, что это из-за нее случилось. На себя злился, а выместил на ней. Я сильно сожалел, но когда попустил и приехал снова, Юли уже не было в их доме. Он залпом выпивает стакан виски. Опустив стакан на стол, окидывает меня хмурым взглядом. «Береги ее», — произносит и плотно челюсть сжимает. О ней по-настоящему никто никогда не заботился, так, чтобы желания и интересы Юли на первом месте были. Она заслуживает именно такого отношения к себе, без полумер. Когда я возвращаюсь домой, развезя двух нажравшихся несчастных по их квартирам, Юля еще не спит. Она в обнимку с Сумраком лежит на диване и смотрит мультфильм про селезня, вступившего на тропу войны со злом, царившим в городке Сен-Канар. Иными словами, смотрит горячо любимого мною в детстве неуклюжего черного плаща. От винта, опускаясь на диван рядом с домашними, касаюсь носика Юли указательным пальцем. «Ты чего тут? Могла бы в спальне смотреть». «Ты не разрешаешь Сумрака на кровать пускать. А тут мы с ним». Юля зевает, потягиваясь и стараясь подняться. Снова зевает. «Отвез Богдана домой. У него все в порядке? Или он всегда столько пьет?» О том, что не только у Дана проблемы, Юля не знает. Не та информация, в которую стоит беременных посвящать. «Нормально. Он так отдыхает. Я тоже так делал. Подождешь меня тут? Схожу в душ и вернусь за тобой». Спустя 10 минут поднимаю сонную Юлю с дивана, прижимая к себе. Она цепко хватается за меня руками и ногами. Уже в довольном и абсолютно расслабленном состоянии опускаю Юлю на кровать. Мысли о том, что Юля моя, дурманят. Нащупываю на ее тонком пальце кольцо, покручиваю. «Люблю тебя, Юленька». Опускаюсь ниже и целую прохладную ладошку. Юля жмурится от удовольствия. «Еще раз скажи», — просит с широченной улыбкой. «Невероятно красиво». «Люблю тебя очень, красивая моя девочка». Целую каждый сустав ее пальчиков. «Завтра поедете по магазинам, купи платье новое. У нас планы с тобой появились». Не знаю, как уж с платьем сложилось, но на следующий день в районе обеда от Руслана приходит короткое видео. Открыв, лицезрею картину. Юля с Саярой тискует двух серых плюшевых телят. Юля сидит, упираясь коленями в траву, а теленок, запрокинув голову, тянет свой розовый язык к ее шее. Достает он или нет до Юлиной кожи, не видно, но она хохочет заливисто и открыто. «Шотландские хайленды», — комментирует присланное видео Руслан. «Не спрашивай, как мы оказались за городом на телячьей ферме. Походу, привезем вам домой одного или двух, готовься».